Йоу, привет всем фрик-слушателям и нефтеслушателям нефтерадио.онлайн, а также фрикрадио.блогспот.ком. Это наши координаты, где можно нас услышать, друзья. Также плюс 3 8072 101 22 63, этот номер телефона привязан к WhatsApp мессенджеру и Telegram мессенджеру. Вы можете звонить и писать по любым вопросам, связанным с нашей радиостанцией. Также предлагаем вам вместе создать интерактив сегодняшнего и последующих дней. Делитесь своей музыкой, которую вы любите слушать, рассказывайте, что бы вы хотели слушать в наших радиоэфирах. Друзья, а мы с утреца. Почему с утреца? Потому как на календаре 27 августа, 9 часов 26 минут у нас в Луганской Народной Республике, плюс 2 часа разница с Уфой у нас. И для тех, кто проголодался с утреца и думает, как бы питаться с утра правильно, я расскажу вам, как питаются президенты, мировые лидеры. Европейские ученые сравнили рационы питания нескольких мировых лидеров. Из всех, кто оказался в фокусе их внимания, самым нездоровым оказался президент США Дональд Трамп с его любовью к фастфуду и колле. А о фастфуде, кстати, совсем недавно посмотрел видео, на Фейсбуке расшарили ребята из Оклахомы, где показано, как проверили Макдональдс, да, тот самый Макдональдс, который, в котором фастфуд изготавливают, да, и в ихних холодильниках, там очень страшные вещи творятся, друзья. Там, представьте, обнаружили тело, тушку разделанного человека, вот, то бишь, представьте, из чего готовят. Да-да-да, вот этим и питаются фанаты Макдональдса. Кроме того, там нашли тела даже детей. Представляете, теперь там всяческие проверки правоохранительные органы проводят. Ну и, естественно, пока что закрыли, походу, этот Макдональдс. Так вот, Дональд Трамп не брезгует питаться, видать, этой человечиной, и поэтому к фастфуду привык. Это видно и по его лицу, да, его рожа не вызывает не то что доверия, но и не привлекает. А вот образ жизни российского президента Владимира Путина ученые оценили положительно, отметив, что Путин избегает переработанных мясных продуктов и занимается спортом. Вот, возможно, даже скоро Владимир Владимирович станет вегетарианцем, да? Так вот, диетологи заглянули в тарелки первых лиц США и Российской Федерации и узнали о том, что вот Меркель в Германии может позволить себе хильнуть бокальчик пивка. В Европе сравнили рационы питания лидеров нескольких стран. Специалисты Европейского медицинского института ожирения проанализировали образ жизни канцлера Германии Ангелы Меркель, также американского лидера Дональда Трампа, премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента России Владимира Путина. Заботятся, видать, об ихнем здоровье. Ну, правильно, нужно следить за лидерами, чем они питаются. Вот, они ведь знают больше, чем мы с вами, да? Так вот, страдает ли ожирением Меркель, узнаем далее. Вполне спортивной оказалась канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на то, что она не избегает переработанных мясных продуктов, ее рацион вполне сбалансирован. Если днем глава правительства выбирает традиционные блюда немецкой кухни, такие как сосисочки с соусом и пюрешечку, сопровождаемые кружечкой пивка, то на ужин она предпочитает овощи. Кроме того, иногда Ангела Меркель ходит на лыжах или отправляется на длительные пешеходные прогулки, что для поддержания хорошей формы идеально, если заниматься этим регулярно. Как отметили эксперты, в прекрасной форме находится и премьер-министр Испании Педро Санчес, что не мудрено, поскольку глава испанского правительства младших всех, с кем его сравнили. Ему всего лишь 48 лет, даже не пенсионер. К тому же он придерживается средиземноморской диеты. Ну да, там можно покупаться даже в теплой водичке в Испании, теплее, чем у нас в России зимой. Это средиземноморская диета считается одной из самых здоровых в мире, поскольку включает много овощей и зелени, а также мяско, рыбку, которые Санчес предпочитает приготовленными на гриле. Вот любит испанский лидер Гриль, премьер-министр Испании, как и советуют врачи, пьет много водички, а если дело доходит до спиртного, выбирает игристое или тихое красное винчишко. Что же касается спортика, то Педро Санчес занимается им регулярно, 3 раза в неделю всего лишь. Он чередует силовые тренировки с кардиобегом или ездой на велосипеде, а я думал на лошадке. А рацион российского лидера эксперты оценили как здоровый. В него входят нежирные, мяско, рыбка, овощи, фрукты, крупы и яички. Владимир Путин любит кашку, судя по всему. При этом продуктов, которые диетологи считают вредными, это переработанное мясо, вроде ветчины и колбас, и алкоголь, Путин старается избегать. Ну, если не считать тех случаев, когда ему нужно поднять бокал вина или кружку пива, чтобы произнести тост за здоровье всех жителей России. К полезной привычке можно отнести плотный завтрак в виде омлета из сырых перепелиных яичек, гречневой кашки с алтайским медом и фруктов или сухофруктов. Неплохо, да, кушает Владимир Путин. Ужин. Как и советуют специалисты по здоровому питанию, у российского президента он легенький. Это молочные или кисломолочные продукты. Кроме того, эксперты отмечают, что поддерживать хорошую физическую форму помогают занятия спортом. Путин известен как любитель хоккея, а также дзюдо, плавание, катание на лыжах. Меньше всего одобрение диетологов вызывает образ жизни президента США, но Дональда Трампа, у которого диагностировано предожирение. Его индекс массы тела составляет 30,4 при норме 18,5, а и до 25 почти что 24,99 для мужиков. Но вот Трамп превысил это все дело и страдает ожирением. Ну, ему это все не мешает с утреца или в обед, или когда там ему приспичит. Он особо, походу, не следит за своим здоровым питанием, а просто взял, по ходу дела, бургер в студию. Хочу бургер и колу быстренько, или пончик, да, как это любят американские копы делать. Вот Трампик и жрет все подряд. Ага, вчера, кстати, на Фейсбуке проорали с Трампа сами и жители Техаса. Есть там такое МГ, если не ошибаюсь, радио-комьюнити, короче, один африканец, который из Нью-Йорка переехал в Техас, чтобы жить спокойней и от ковида, и от всяких Black Lives Matter движух. Вот, и он там сейчас ведет комьюнити-радио в онлайн-радиостанции, прислал мне интересную такую фотографию, где стоит обнаженная женщина, но вместо ее обнаженных прекрасных частей тела, имеются в виду груди и то, что внизу, почему-то портреты Дональда Трампа, и такое смешное высказывание, типа, я ненавижу мужиков со стрючками, типа, грибными, ну, вы поняли, половыми органами, ха-ха-ха-ха, в общем, и так далее. Короче, суть в том, что решил высмеять Дональда Трампа в своем утреннем шоу. Этот африканец, Растаман, вот, пригласил меня поучаствовать в этом радиошоу. Но так-то, как у нас разные часовые пояса, не получилось мне посмотреть о чем он там говорил. Возможно, позже зайду к нему на Facebook и можно посмеяться. Да, довольно-таки веселенькие там эфиры он проводит в Техасе, его смеивает в том числе и Дональда Трампа постоянно. Надо будет ему еще подкинуть идею о том, что Трамп страдает ожирением, а не только то, что у него маленький пенис. Ха-ха-ха. Так вот, нет ничего удивительного в том, что Трамп страдает ожирением, ведь ему уже за 70 далеко, уже и не то что пенсионер, а уже покашливающий, попукивающий старичок из-за бугра. Трампик всю жизнь питается фастфудом, предпочитая гамбургеры и сэндвичи с яичками и сырком, жареную картошечку фри, крылышки, пиццу и мороженым. Можно закусить и все это дело запить кока-колой. Несмотря на то, что Трамп не пьет алкоголь, его любимые напитки все же далеки от здоровых. Это кока-кола с сахарозаменителем и шоколадный коктейль. Кроме того, Трамп не занимается спортом, если не считать гольф. Тот еще спортик. Ну да, шахматы тоже считаются спортом. Недавно бывший штатный физиотерапевт Белого дома Ронни Джексон, уволенный в начале этого года, рассказал изданию от New York Times, как же пытался добиться того, чтобы Дональд Трамп немного сбросил свой вес. Еще в 2018 году Джексон заявлял на пресс-конференции, что планирует помочь президенту США похудеть на 7 килограмм и установить в Белом доме велотренажер или, например, эллиптический тренажерчик. Однако теперь он признает, что потерпел фиаско. Физические упражнения никогда не делались так, как я этого хотел, пожаловался диетолог. Но мы работали над рационом Трампа. Мы убирали мороженое подальше, чтобы его было труднее достать, а в картофельное пюре подмешивали цветную капусту. Но Трамп сразу почуял неладное. Это что за овощное мороженое, мазфакс? И отправил подальше своего диетолога. Зачем мне диетолог, сказал Трамп. Я хочу жареную курочку, дайте мне картошечки фри быстрее и кока-колу в студию. При этом тот же его диетолог Джексон еще на пресс-конференции 2018 года утверждал, что у Трампа прекрасный потенциал. Хотя техасцы говорят, что с потенцией у Трампа проблемы. Врач заявил, что у американского лидера великолепные гены и что он отлично прошел тесты на когнитивные функции, и если он будет правильно питаться, то проживет, насмешил, до 200 лет. Сомневаюсь я в этом деле, друзья. Вот такая вот новость утра для тех, кто решил позавтракать, перекусить. Друзья, не бегите фастфуд, лучше сделайте себе омлетик из яичек, возможно, даже перепелиных. И сделайте себе чаечек, можно даже зелененький заварить. Можно попить кефирчика или ряженки, но это уже как вам больше нравится. Но не начинайте день с алкоголя и не вздумайте с утра уже пить пиво или вино, иначе испортите себе просто день, будете дряхлым, вялым, скучным, захотите спать, особенно если жара вас разморит и не захотите ничего делать. Лучше сделайте свой день продуктивным максимально, насколько это возможно, чтобы было чем вам заняться, ведь зачем просто бездумно сидеть и прозевать эту жизнь. Ну, это, опять же, мое личное мнение для всех теле наших зрителей канала Freak Radio в YouTube. Говорю вам новость о том, что там буквально вчера за сутки было выложено много новых видосиков, каких сейчас объявлю. Там есть сниппеты из новых музыкальных композиций от ПКНД, проекта коренных народов Донбасса «Джаванка», а также «Уличный релакс». Кроме того, можете глянуть, как олдскул Freak Velorider прокачивает старенький лесопед «Салют» в своем локальном гетто. Глобальная деревня сегодня позволяет это сделать. It's a bird, it's a plane, nah, it's UFO. Как летают неопознанные летающие объекты в Штатах, можете посмотреть. Кроме того, Division X Live из выступления. Есть такая группа в Бронксе, Division X, там 3 человека, но сейчас 2. Общался с одним из лидеров этой группы, он сейчас, кстати, находится на карантине, потому как на работе у его сотрудника обнаружили COVID-19, и так как они контактировали с ним, всех их прикрыли на карантинчик, друзья. Вот, договорились с ним писать фит, сбросил ему около десятка битов, один он выбрал, но пока что сидит на карантине, ничего не получается, но будем надеяться, что у нас получится совместное творчество и запишем песенку. Осириус, он же Baby Jesus, он же, друзья, Old Dirty Bastard, известный всем по Wu-Tang Clan. Вот, о чем он предупреждал своих современников на тот момент, когда он еще был живой, мир ему и царство небесное, о том, что он всю жизнь боялся правительства и что правительство Соединенных Штатов Америки убило Бигги и Тупака. Самое смешное, знаете что? Что это нифига не смешно, но почему-то все, кто сидели в зале, смеются с ODB, смеются, естественно, потому что он вытворял такие харизматичные всякие выходки. В общем, как это происходило, можете посмотреть на YouTube-канале Freak Radio. Достаточно вбить в поисковичок, друзья. Можете вбить просто Mixmaster Freak в поисковик. Mixmaster Freak вбивай в поисковик. Вот так вот говорю вам, друзья. И вам выскочит Freak Radio 100% мой YouTube канал. И там я один из последних, буквально 2 дня назад. Отсчитывайте от 27 августа. Потому что вы можете слушать этот эфир в записи в последующем. Так вот, там выложено это видео, и самое смешное, что в конце Old Dirty Bastard говорит людям правду. Говорит, что Постоянно правительство Соединенных Штатов Америки пытается контролировать черное сообщество, вот, и притесняет их. Но почему-то в этот момент, когда Доди говорит серьезные вещи, да, никто не воспринимает Доди, вернее, никто не воспринимает его как Осириса, да, который несет какое-то послание, какой-то месседж в хип-хоп-массы, и не только в хип-хоп-массы, но и в комьюнити. Все просто сидят и просто улыбятся, и они даже не поняли, о чем он говорит. На самом деле это прискорбное, друзья, зрелище. Ничего смешного я не увидел в его строках. Вот, батл, нашумевший батл Мэв Хоффа и Method Man, рэп батл, да, кто не смотрел, тоже посмотрите. Я сначала удивился, думал, ни хрена себе, чувак посмел бросить вызов самому Method Man'у, ёлки-палки, что-то, наверное, там будет. Но когда посмотрел этот батл видео, оказалось, что это просто снятая киношка. В общем, ну, такой, знаете, батл постановочный, короче, записали ребята видео, очень круто они зарифмовали, не спорю, все очень классно смонтировано, снято просто сногсшибательно, но я не вижу в этом лайва именно и драйва, когда это все вживую происходит, да, как те же батли, вот, которые можно посмотреть в Ютубе между Кейтом Мюрреем и Фредро Старом. Я, наверное, уже раз 50 смотрел этот батл. Вот там, где энергетика, там прям ребята друг у друга микрохи вырывают, и все это вживую. Или тот же батл 97-го года, когда Джуз соперничает с Эминемом, да, которого, кстати, Эминема сегодня боятся даже чернокожие профессионалы мастерства слово, да, они так и говорят, с Эминемом лучше не связываться, он надерет тебе жопу, да. Хоть и лорд Джамар там что-то пыжился и пытался рассказать, что Эминем всего лишь отголосок черной культуры, потому как мы черные братья, основатели хип-хопа, вот, все дела, да, при всем уважении к лорду Джамару, то Эминем делает дела именно на сцене, а не ля-ля тополя и не калякает там просто в Ютубе. Ну, бросил бы тогда вызов лорд Джамар, я думаю, Эминему, и посмотрим, что из этого бы получилось. Думаю, кроме черных фанатов нации ислама, 5%, никто бы Джамара и не слушал. А вот Эминем популярен и до сих пор продолжает бить рекорды. Вот, в чартах, и я думаю, он это делает заслуженно, не только медиа его, естественно, что медиа, конечно, постарались для того, чтобы его раскрутить, но и тем не менее, не только медиа, Эминему надо отдать должное, он реально профессионал. Так вот, эти его батлы 97-го года с Джусом, там прет именно энергетика, а вот Мэв Хоффа и Method Man — это всего лишь, вот, показуха. Вот, чисто киношка, но это мое личное мнение, киношка, которую можно посмотреть, похлопать в ладошки, поаплодировать, потом еще после фильма, после этого видео сняли и тизеры, да, и послесловия, типа, где они там обнимаются, ха-ха-ха, типа, йоу-йоу, все класс, получилось, кстати, сбрасывал друзьям из ПКНД, и ребята сказали, что, судя по всему, Method Man там, наверное, накурился крека, уже суток трое не спал, потому как глаза из орбит просто вылазят, и он там явно не в адекватном состоянии. Ну, одно имя Мэв, чего говорит, да, Method Man. Ни в коем случае не призываю вас, друзья, употреблять какие-то наркотические вещества, упаси Господь, не вздумайте даже подходите близко к этому, нет, даже если ваши любимые артисты занимаются этими похабными вещами, не думайте им подражать. Нет, нет, нет и еще раз нет. Забудьте об этом. Я вам прямо сейчас говорю и утверждаю. Забудьте про нездоровый образ жизни. Мы с вами тем более начали со здорового питания. Вот как питаются здорово, да, Владимир Путин и Ангела Меркель. Ну, а вот Дональд Трамп, к сожалению, страдает ожирением. Ну, любит Дональд кока-колу и бургеры, друзья. В общем, на вкус и цвет товарища, конечно, нет, но посмотреть Мэв Хоффа и Method Man'а вы все-таки можете, друзья. И там же можете посмотреть, как Макдональдс продает нездоровые продукты питания. А вот как здорово питается моя самая всеядная собака в мире, вы можете посмотреть на, опять же, YouTube-канале Freak Radio. Почему? Потому как она ест у меня овощи. Она не вегетарианец, любит и мясо, но очень любит овощи. А как она ест огурцы, кабачки, морковку и сладкий перец, вы можете посмотреть и поржать с этих всех хрустящих дел. Как она хрустит, здорово, даже комментарии пишут, здорово хрустит собачка. Вот можете посмотреть на YouTube-канале Freak Radio, а также мой вчерашний велотрип, как я прокачивал велик, салют, друзья. Да, и кроме того, небольшой такой отрывочек из будущей песни ПКНД. Название трека еще мы не придумали с Панаблэком, но идея такова, что есть такая песня, знаете все, «Улетай на крыльях ветра». Я, конечно, хреново пою, и как я хреново пою, можете услышать в этой теме. Я записал уже свой куплет и снял небольшой клипет в новой своей футболке, кстати, которую разрисовал вот краски вчера, экспериментировал и делал уличный дизайн, стрит-фэшн, это то, что мы создаем своими собственными руками. Вот, и прямиком с улицы несем дальше сегодня. Вот вчера, кстати, смотрел, как сегодня здорово делают модели одежды тот же Джо Конзо, да. Кто не знает, кто такой Джо Конзо, поройтесь в интернете, друзья. Это очень-очень известный человек. Вот, он делает отличный дизайн, судя по его футболкам. Вот он и хип-хоп документалист, и в своем вот Фейсбуке, на своей страничке Фейсбук показал отличную джинсовую такую куртку, на которой сзади сделали ему, но это уже не он делал, а какой-то его дружбан. Но там сам факт, что на этой жилетке отличная такая вот композиция, видео, вот граффити, не граффити, не знаю, как это все назвать, но это очень здорово и красиво выглядит. И вот мы раньше вот даже в подростковом возрасте в 90-х разрисовывали свои футболки краской, и вчера я это проделал снова и снова. До этого меня на это дело вдохновил мой дружбан Женька Туманов, любитель чайных церемоний из Кёнигсберга, вот, который прислал панамку разрисованную и балахон полностью расписанный именно краской, да, и я решил сделать это то же самое со своей белой футболкой и на ближайшем каком-нибудь мероприятии, где мне удастся побывать на какой-нибудь хип-хоп тусовочке, я обязательно прокачаю эту футболочку. И как это все происходило, как делается уличный стрит-фэшн, можете посмотреть на YouTube-канале Фрик Радио. Всем нашим фрик-зрителям большой привет, подписывайтесь на наш YouTube, нам осталось совсем немножечко дотянуть до 1000 подписчиков, чтобы открывать трансляции прямиком с мобильного телефона, а не терять время, иной раз не перекидывать все это дело вот с телефона, загружать на YouTube, когда можно, допустим, где-нибудь на Wi-Fi зоне включить и показать вам, что происходит. Комьюнити радио, Нефтерадио, а также уличное радио Фрик Радио, наш радиомост конгломерат, и мы продолжаем сотрудничать, и вы можете стать частью нашего радиоэфира и интерактива. Плюс 380-72-101-22-63, плюс 380-72-101-22-63, номера телефонов для WhatsApp и Telegram мессенджеров, там они, этот номер телефона привязан, можете писать, звонить, скидывать свое музло. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Фрик Радио с Q на конце. Там же есть наш фрик-чат, где можно делиться всем, что угодно, своими мыслями, соображениями, вашими идеями, предложениями. В общем, давайте все вместе создавать интерактив. Я вас просто призываю, друзья, общаться в нашем радиоэфире. Благо, сегодня глобальная деревня уже... это нормальное явление, да, это изучают даже в университете, друзья, на кафедрах медиатехнологий, медиакоммуникаций. Глобальная деревня, что такое глобальная деревня? Это то, что происходит сегодня, каждый из нас может выйти лайв, онлайн, да, и пообщаться, допустим, с кем-то в глубинке России, или в глубинке Казахстана, или в глубинке Японии, Марселя, неважно, или это может быть где-то какое-нибудь конголезское гетто или в Уганде. Вот, можем пообщаться. Запланировали несколько, кстати, встреч не встреч, а таких онлайн-разговоров с нашими друзьями, которые создают наше иновещание, то бишь про иновещание расскажу. У нас есть DJ Lord UDX, который каждую неделю выпускает программу на Freedom 7 Entertainment, Freedom Radio, а также Phony Radio, Fly Nova New York. В общем, в Нью-Йорке пионеры хип-хопа крутят музыку, которая не только вот посвящена рэпу, да, но она также посвящена и, допустим, рок-музыке, каким-нибудь значимым событиям. Возможно, кто-то преждевременно ушел из жизни и отдают дань уважения этому музыканту. С помощью его песен мы это тоже поощряем, это дело, и вместе с Lord UDMX создаем иновещание. Он каждую недельку сбрасывает нам свои программки. Сегодня одна из их, уже из них звучала в нашем радиоэфире, но, к сожалению, почему-то не очень качественно она получилась в эфире записаться, судя по всему, или плохой интернет был, или что-то с оборудованием. Заикалась немножко она у Lord UDX, поэтому, друзья, не судите строго. Мы работаем, работаем над иновещанием, в том числе работаем над нашими вот ресурсами, да. Напомню, нас также можно услышать в интернете, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, там стримы расшариваются. Кроме того, мы запустили стрим в D-Live для тех, кто любит поиграться, да, и вот в D-Live тоже возможно найти нас. YouTube пока что нас заблокировал почему-то, наши прямые трансляции, ну, потому что у нас нет тысячи подписчиков, судя по всему, поэтому у нас их сегодня 444, подписывайтесь, делайте для Freak Radio больше подписчиков, и это позволит, я повторюсь, расширять географию наших слушателей. Либо просто заходите на нефтерадио.онлайн, там также есть чат, в который вы можете написать, друзья, повторюсь, любые темы для общения предлагайте, будем связываться. Так вот, я говорил, начал про иновещание, и в числе иновещания вот договорился пообщаться с одним из учителей. Вот в Фениксе, вернее, это женщина даже, вот она написала работу такую, научный такой труд, да, когда получала ученую степень профессора, вот она писала про хип-хоп. Представляете, про хип-хоп уже пишут в университетах, и вот именно про этот научный труд о хип-хопе хотелось бы с ней поговорить, но так как у нас разные часовые пояса, пока что мы еще никак не кинтовались. Как только мы свяжемся, обязательно запишем, и на русский я вам переведу вкратце, о чем мы говорили. Также с Zulu King'ом Чоли Роком из первой волны бибоев Zulu Kings Universal Zulu Nation, да, один из тех, кто первым был бибоем Zulu Kings, да. Zulu King Чоли Рок до сих пор проживает в Бронксе, и вот именно о пионерском движении хип-хопа хотелось бы, в частности, поговорить с Zulu King Чоли Роком. И как только, опять же, мы с ним свяжемся, кто-то мне пытается дозвониться. Друзья, так вот, это все ждет вас в недалеком будущем. Вот, но а пока что Planet Rock, есть такой лейбл, да, Африка Бомбата, продолжает радовать хорошей музыкой. И вот, в частности, он записал караоке-версию песни группы Led Zeppelin. Представляете? Вот, и из последних этих двух песен Led Zeppelin, которая называется вот Whole Lotta Love It, типа того, что все должны любить это дело, короче, это рок-караоке версия рок-песни Led Zeppelin в исполнении Африки Бомбата, а также еще одна из его песен, которая называется The Right Time, Get Into Something, вот, правильное время. включись или подсоединись, ну что-то, вовлекайся во что-то, то бишь призывает Африка Бомбата, делай что-нибудь, будь или не будь, да, как в песне Галкина и Пугачевой, но это не попса, это реальный хип-хоп, друзья, и вы его прямо сейчас будете слушать. Вот видите, Африка Бомбата тоже любит рок, друзья, не зря его называют мастером записи, потому как он слушает абсолютно разную музыку и поет даже соул. Последнее время он сбрасывал даже вот в SoundCloud, можете найти его песни. Мы ссылочки сбросили в наш телеграм-канал Freak Radio, вы там все можете найти, всю подробную информацию. Так вот, Бомбата начал уже даже петь соул, отдавать дань уважения соул-певцам и петь караоке, допустим, Led Zeppelin. Вы сейчас услышите, как это все звучит, друзья. Слушайте Freak Radio, смотрите наш YouTube-канал Freak Radio, а также подключайтесь на Нефтерадио, там идет ретрансляция эфиров Микс Мастер Фрика. Вот, друзья, ну и далее Африка Бомбата, его последние новые песни, которые буквально получили мы вчера по электронной почте, 27, вернее даже сегодня, но уже ночью, потому как у нас разные часовые пояса, у них там утро или день, а у нас ночь, вот, и лейбл Planet Rock Music Африки Бомбата прислал нам эти две музыкальные композиции и написали, что это нужно слушать громко. Поэтому давайте свои колонки вытаскивайте на улице и включайте это дело прямо сейчас. Слушаем Бомбата, Африка Бомбата с новым треком The Right Time, Get Into Something. Только здесь, только сейчас на Freak Radio, Нефти Радио. Для наших нефтеслушателей, фрик-слушателей, вы услышите это только здесь и больше нигде. Поверьте, Planet Rock Music Label крестного отца хип-хоп культуры сотрудничает сегодня с Freak Radio, потому как True School Radio — это тот же эфир и навещание, который ведет Доктор Шака Зулу, Африка Бомбата, DJ Street Tech и тот же Lord Yoda X. Они также высылают нам по мере возможности свои радиоэфиры, и в разделе и навещание это тоже присутствует для всех наших нефтеслушателей и фрик-слушателей. Я много говорю, да, друзья? Все, я умолкаю, слушаем Бама. You're ready for this? When the beat drop, I want y'all to dance. When the beat drop, shake that ass. If you wanna get into something, if you wanna get into something, if you wanna get into something, you pick the right time. If you wanna get into something, if you wanna get into something, if you wanna get into something, you pick the right time. Make your body just feel the shake, and make your body just feel the shake, and make your body just feel the shake, feel the shake, feel the shake, and make your body just feel the shake, and make your body just feel the shake, and make your body just feel the shake, feel the shake, feel the shake. It's getting hot over there. It's getting hot, man. It's getting hot.

to you, but to our planet. We are here. You got a fetish for that mind thing I mixed in the rice. You hungry? The boy trigger like kryptonite. I got a snub, it's equipped with a pipe, and that's an infrared and an infrablue. So when I mix these lights, it look equipped with bright Christmas lights. It look like them Bloods and Crips in the fight. It look like I might just shot at your life. Oh, I dim your lights. Then nigga, I don't need a gun in the fight. I'ma keep throwing punches into your left lung. Hit the right and your right lung. Move your left lung out of sight. Sit stuck in a chair, know I'm feeling the right. And it's my time, so I'ma shine bright. And I'ma blow like napalm in the air, mixed with some syntax. Put me in the low brick, now I'm in the low bag. Up with all the talk, where the fuck all of my niggas at? We got that work. Yeah, we put that work in on the block all day. Yeah, we put that work in from the night to the day. Boy, the boys working. Yeah, we got the work in. Yeah, we put that work in. Got that work, got that work. Ooh, we put that work in on the block all day. Ooh, we put that work in. Got that work, got that work. Oh yeah, we put that work in. Thank you. She's a hard-working mother who struggles in a lifetime, but she transforms in the nighttime. She's out of a white mind, no sense of a lifeline. Third eyesight blind, can't see the light shine. Working a 9-to-5 and sweats by day. Check out the resume, how she makes extra pay. She'll dress to impress, take your breath away. Better step away, Sally selling sex for pay. It'll escalate if she don't respect herself or try to stop trading that sex for wealth. And then she sees that it could wreck her health. She got pills for STDs. Check her shelf, I ain't trying to judge her, but she got hoish intentions. In the nighttime, she works at the oldest profession. Freak on the street, you can say the freak in the sheet, beating the creeps. Sally is the freak of the week. Sally, the freak of the week. She's a nurse by day, at night she's strong on the streets. Sally, the freak of the week. She's a nurse by day and night, she's strong in the streets. From New York to Cali, from the corner to alley, everybody. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ.